Ты снимала моего сына. Конечно, Пэта. Мне нравилось, что она смогла уловить индивидуальность моего сына, что она показала его незаурядность. Мне действительно это очень нравилось. Я увижу тебя в Лондоне. Она остановилась и посмотрела на море. Приближался еще один шторм. Облака, больше и темнее, чем вчера, низко нависали над поверхностью Атлантического океана, волны которого, вспениваясь, катились в сторону берега. Шторм быстро надвигался. Согласно народной мудрости Эймона, перед штормом нужно обязательно выпить пинту пива и послушать какой-нибудь хит группы Корз. Но все это, конечно, было сущей ерундой. Казуми. Какой смысл? Смысл? Какой смысл видеться в Лондоне? Она резко взяла меня за руку и потянула за обручальное кольцо. Не снимается. Видишь? Не так это просто. Мы не сделали ничего плохого. Пока нет. Я буду ждать тебя на Примроуз-Хилл, на самой верхней точке, откуда виден весь город, в воскресенье утром, часов в 10. Начался дождь. Мы ушли по берегу довольно далеко от дома, которого почти совсем не было видно из-за густого тумана с моря. «Сюда!» — крикнула она и побежала вперед, врываясь в дождь. Я последовал за ней к старой разрушенной лачуге, перед которой лежали остатки полусгнившей лодки. Дверь оказалась не заперта, внутри было темно, пахло табаком и водорослями. Жилище походило на заброшенный дом рыбака или на летний домик зажиточной баварской семьи. Мы оба промокли насквозь. Я подумал, что именно сейчас наступил самый подходящий момент, чтобы сбросить промокшую одежду и упасть в объятия друг друга. Но она просто села на кухонный стол и, дрожа, стала проверять, в порядке ли фотоаппарат, который висел у нее на шее. Я стоял у окна и смотрел, как наползает туман, слышал, но уже не видел волн, разбивающихся о скалы. Мне было холодно в мокрой одежде. Но тут меня вдруг обхватили две руки и крепко сжали, согревая то, в чем я нуждался. «Вот оно!» — подумал я. «Ничего больше не надо. Просто два существа прижались друг к другу на западном побережье Ирландии в поисках небольшого утешения. Ничего плохого». «Я не приду на Примроуз-Хилл». «Ладно». «Я не приду в воскресенье утром». «Хорошо». «И ни в какой другой день». «Ну, хорошо». Я изловчился и повернулся к ней. Она подняла ко мне свое лицо, склонив голову на бок. Я поцеловал ее и увидел совсем близко ее широко раскрытые карие глаза, блестевшие в туманных сумерках. По крыше стучал дождь, и я чувствовал тепло ее тела сквозь мокрую одежду, ее губы, соленые от морских брызг. «Вот оно как!» — размышлял я. «Два замерзших существа, дрожащих в тумане. Только и всего. Гори! Не старайся превратить это во что-то, чего не может быть». И тут я подумал о Джине и Сид. Я потерял двух самых лучших друзей, которые у меня были только потому, что женился на них, завел с ними сексуальные отношения и надеялся на то, что все это будет длиться до конца жизни. «У нас с Казуми